Глава 32. Бахтияр. Спустя 3 недели. «Приезжайте в гости!» Хозяйка утирала слезы и смотрела на нас, как на собственных детей. «Привозите мне крошку почаще!» «Конечно, приедем!» Марианна даже обняла пожилую женщину, прощаясь. «Тетя Нана, не плачь!» А я вдруг улыбнулся, сам не знаю почему. Этим людям, этому месту, оно меня перевернуло окончательно, стало знаковым. Тут моя любовь окончательно стала настоящей. «Баха, а мы еще сюда приедем?» Зойчик смотрела на меня из раскрытого окна новой машины. «Конечно, дочь. Свой дом обживем и приедем». Впервые за столько дней дышать было легко. Не физически. Удар по ребрам был не слишком сильным, а обожженная шкура зажила быстро. Морально стало легко. «У меня есть женщина». Совсем скоро, как только доедем до места, она станет мне законной женой. У меня уже есть дочь. Пусть она пока не зовет меня папой, потом привыкнет. Я для этого все сделаю. Я стану для нее нормальным отцом. Я так решил. А Марияша не стала сопротивляться. Получить юридические права на них обеих мне ничего не стоит. Принцесса решила остаться жить на Кавказе. А я на всю жизнь останусь в памяти людей кавказским палачом. У меня есть связи, а бабки их только подкрепляют. Ко мне подошел Тимур, протянул руку, зажав в пальцах другой сигарету, и я хлопнул по протянутой ладони от всей души, рванул его на себя, крепко, по-братски обнимая. «Спасибо, друг!» «Сочтемся, херали!» Он глянул на дочку хозяйки и вдруг подмигнул ей. «Скучать не буду, я же тебе говорил, что один тут долго тусоваться не собираюсь!» Яркая девица презрительно фыркнула и закатила глаза. А мне стало смешно. Реально, скучно им не будет, оба искрят. С Тимуром мы успели побеседовать после всего, что произошло. Даже за новой тачкой сгоняли вместе. Безопасник только хмыкнул, когда я торговаться не стал. Заплатил наличкой столько, сколько просили. И без подколок не обошлось. Как и без напоминания, что моя рожа ему знакома. Но я уже знал, что это для проформы. Тимур не сдаст, я его правильно считал, он настоящий мужик. Иначе он не полез бы за мной, не стал бы тогда искать, не стал бы скрывать в своем отчете, что он привык писать по службе. Прикрыл, стал братом. «Жениться думаешь?» Я прищурился. «А что?» — хмыкнул он. «Ты в горы привез жену, а я из гор увезу. Замещение женщин в природе». «Тоже верно. Марияш, поехали!» Моя принцесса оторвалась от хозяйки гостевого дома и ее дочки. Утирая слезы, села в машину. «Давай уедем скорее, я уже не могу». Она прижала к глазам платок. «Все, что захочешь, милая». Я втопил по узкой улочке, увозя свою семью. В новый дом, в новую жизнь. Я сделал все, как захотела моя принцесса. Хороший дом в горах. Так, чтобы было видно море и чтобы рядом никого не было. Я понимал ее. Она хотела уединения. Она хотела успокоиться, насладиться тем, что рядом только дочка и я. И это самое малое, что я могу дать своей женщине – спокойствие. Когда ей не нужно думать ни о чем, просто жить. Просто каждый день засыпать в спокойствии и просыпаться от моих поцелуев. Знать, что рядом через стену спит ее дочь, которая тоже защищена от всех угроз. Именно так женщины расслабляются, в безопасности. Я взял принцессу за руку и легонько сжал. «Бахтияр, у меня задержка», — тихо сказала она, глядя на дорогу. «Это что?» Я наклонился к ней поближе. «То!» — она взглядом показала себе на живот. «О, шикардос!» Я сам не понял, как это сделал. Просто положил ей ладонь на живот. «Там, где-то там мой сын». Я знал, что это будет сын, чувствовал. «Мама, у тебя живот болит?» Тут же среагировала Зойка. «Нет, дочь, я среагировал на вопрос скорее. Просто у тебя скоро появится братик». «Баха!» — возмущенно закатила глаза Марьяша. «У меня будут братики? Класс!» — восхитилась Зой. «А сколько? А давайте 7. Тогда мы будем как Белоснежка и 7 гномов». 7 сразу я не смогу. Тихо пожаловалась мне принцесса. «А если все 7 будут гномами, то пострадает моя отцовская гордость». Так же тихо ответил я. Принцесса засмеялась. Тихо, но так заразительно, что не отозваться было невозможно. Смех. Как мало его в моей жизни было. Как мало в моей жизни было любви. Всевышний. А теперь у меня есть две принцессы, которые наполняют им мою жизнь. Уже наполняют. Я сжал покрепче руль нового джипа. Я это все сохраню. Это самая большая моя драгоценность. Моя жизнь, моя любовь, мои девочки и мои будущие пацаны. Кавказский палач остался кавказским, но уже не палачом. Он станет отцом, любящим мужем, счастливым человеком.